Глава 30. Полночь. Песнь демонов над каменным лесом прервалась всего на миг и тут же вновь зазвучала с удвоенной силой. В небе кружились темные тени, их стало даже больше. Это стражи Унарины, почти невидимые, скользили меж ликующих демонов к трону. Здесь начиналось самое интересное. Схватка сильнейших. Асанг, Моран и Тури невольно подались влево к хорингам, когда 11 Седракса показались из арки почти у них за спиной. 5 колеблющихся теней возникли в арке по другую сторону трона, сориентировались и неторопливо двинулись к хорингам. Те, кто пришел путем троих, увидели лишь отражение теней в гранях полированных ступеней трона. Монолит закрывал от них призрачных противников старших. Ульфинор цепко оглядел поле будущей битвы. Голая каменистая почва, скользкая даже на вид, скоро перестанет тускло отблескивать в лучах черного солнца, потому что даже 5 призрачных на самом деле состоят из плоти, и даже у них в жилах течет кровь, не такая, как у людей, оборотней или даже хорингов, иная. Но всякий, кто может истечь кровью, может быть и убит. Хоринги сжали короткие мечи и вытянулись в цепочку. От арки, сквозь которую они прошли в третий круг, до самого трона. Предводитель Ульфинор, по центру, справа от него бледный решительный Тил, последний из отряда Иланда. Слева раненый Роэн. Халимора, как самого молодого и неопытного, оставили на левом краю, дальше всего от трона. Почему-то Моран уверился, что сюда можно будет некоторое время не оборачиваться и не ждать удара в спину. Хоринги выстоят, хотя 5 их противников пугала даже его, оборотня Анхайра. Асанг, казалось, вообще не обратил внимания на хорингов и призрачных, его целиком занимал отряд Седракса. И только Тури некоторое время с сомнением глядела на старших. С сомнением и смутным чувством вины. Она знала, что никто из хорингов не отступит, и если надо, умрет. Но понять их не могла. Не то чтобы девушка Матхет страшилась смерти. Смерть рано или поздно настигнет каждого. Люди не успевают настолько привыкнуть к жизни, чтобы слишком жалеть о ней, и то противиться смерти с отчаянием и упорством. Смерть хоринга, который уже прожил не одну сотню кругов и прожил бы еще не весть сколько, казалось нелепостью и непоправимым несчастьем. Тури уже проводила во тьму Винора и страшно не хотела провожать кого-нибудь еще из старшей расы. Призрачные разом вскинули узкие черные, как камень трона, клинки и стремительно пошли в атаку. Стало видно, что похожими на мороков их делают плащи, на мгновение простершиеся в ночном воздухе. Под плащами смутно угадывались сухопарые полосатые тела. О том, какие это противники, можно было судить уже в самом начале схватки. Хоринг по правую руку Тила, едва совладав с первым ударом призрачного, лег под вторым с разрубленной грудью. Хоринги набросились на призрачных, вкладывая в отчаянный натиск последнюю надежду. Им больше нельзя было терять своих. Их осталось ровно 8. Седракс коротко повел ладонями, и 2 крыла магов тут же развернулись, охватив Асанга и оборотней полукольцом. «Начнем, а?» — спросил Седракс холодно. Асанг не ответил. Моран поднял опережающего, а левой рукой сжал подарок Ульфинора — хорингский нож. Тури, смутно сожалея об оставшемся во втором круге гурнарском ноже, тихонько достала его близнеца. И еще успела поймать злую улыбку Аншана, охотника на оборотней. Ненависть захлестнула ее, как иногда захлестывала разъяренную Карсу. «Я его убью», — подумала Тури с наслаждением, «а остальных — без». Мгновения снова плыли медленно, как во сне. «Теперь действительно можно не торопиться», — глухо сказала Санг. «Для тех, кто стоит у трона, времени нет. Здесь будет полночь, будет до тех пор, пока один из нас не завершит путь, или пока завершающих не останется». «Зачем же ты так спешил?» — неприязненно спросил Моран. «Думал успеть подняться, пока Седрикс не очнулся». Асанг пожал плечами. «Он стал очень силен». «Сильнее тебя?» «Не знаю, не думаю». «А думать надо чаще», — зло сказала Тури и метко швырнула нож в мага, стоящего по левую руку Седрикса. Да так, что тот не успел перехватить его магией и вскинул левую руку, защищаясь. Нож вонзился в предплечье, маг охнул. «Тебя любит железо, Дайан», — с уважением сказал Седрикс. «А тебя ненавидит», — мрачно ответила Санг. Седрикс засмеялся. «Скоро железу придется меня полюбить, во всяком случае покориться, что ничем не хуже». «Ты всерьез рассчитываешь победить и не потерять ни одного из 11?» — спросила Санг, снова нащупывая что-то в мешочке у пояса. «Иначе бы я сюда не пришел», — спокойно сказал Седрикс. «Ведь ты мечтал сохранить своих троих». «Я сохраню их», — просто сказала Санг. «Я обещал». «Некоторые обещания выполнить невозможно», — произнес Седрикс и обрушил на троих заклятие слепого дождя. На несколько мгновений Тури и Моран ослепли. Моран прыгнул в сторону, хищно скались и выставив вперед руку с хорингским кинжалом. Опережающего он держал на отлете, чтобы ударить мгновенно, едва острие кинжала нащупает врага. Тури осторожно пятилась к хорингам, раздувая ноздри, словно пыталась определить приближение противника по запаху. Асанг не стал останавливать невидимый дождь. Он произнес заклятие истинного взгляда. Для троих в Унарине стало светлее, чем бывает в Миарский полдень. И свет был непривычно белым, и все вокруг стало вдруг наполовину прозрачным, кроме пирамиды трона. И еще, теперь они видели то, что творится за спиной, не оборачиваясь. А за спиной у них хорингам приходилось туго. Пятеро призрачных оказались великими бойцами. Пока что никто из них не был даже ранен, а вот Роэн отступил на шаг, получив еще один удар в левое плечо. И по лицу Ульфинора стекала тонкая струйка крови из рассеченной брови, и еще двое были ранены, по счастью, легко. Седрикс собирал в себе мощь всех 11 и управлял ей, творя заклинания с удесятеренной силой. Он последовательно направил на троих изнеможение, рабские цепи и зарок молчания, потом окутал себя плащом малой власти. Асанг работал спокойно, как чеканщик над пластиной панциря. Одно заклятие освобождения стерло 2 из седрексовых цепи и зарок. Следом опустилось покрывало преобладания, отбросив изнеможение и сорвав с Седрикса плащ. Седрикс нахмурился и призвал великую скорбь. Оба мага поднимались к заклятиям все более и более высоких ступеней, но пока еще никто не желал уступить. Вдруг один из 11 вздрогнул, отчаянно взвыл и рухнул на четвереньки, стремительно теряя человеческий облик. Моран пошатнулся, он был в ужасе. Перед ним метался в припадке безумия Анхайр, такой же, как он сам, только наделенный умением мага. «Что ты сделал?» Он невольно схватил Асанга за руку. «Это смятение», — тихо сказал Асанг, высвобождаясь. «Не мешай, я сам едва сохраняю контроль. Уйди, Моран!» Седрикс не смог воспользоваться этим мгновением. Его 11 действительно были охвачены смятением, и даже он сам прикрыл глаза и тяжело дышал. На висках его выступили мелкие капли пота. Морону отчаянно захотелось быть где-нибудь далеко отсюда, залечь в кусты до красного пересвета, а когда Читан станет властен над его телом, выть долго и протяжно, выть в тоске и ненависти. Он, Моррон, должен убить собрата, такого же отверженного людьми, вулха в двойной шкуре, скрывающего истинный облик от всех. Будь проклята эта магия! Но вулх уже снова становился человеком, и Седрекс открыл глаза, и 11 снова угрожали троим, а за спиной иссохшие полосатые уроды в призрачных плащах, сотканных из самой тьмы, наступали на хорингов, и опережающий нервно звенел в руке, ожидая схватки. Моррон прикоснулся к ошейнику. Потом, все потом, если они выживут. Ведь убивают же люди людей, в конце концов. Да, но вулхи не убивают вулхов. Аншан вдруг выкрикнул что-то злобное и неразборчивое и метнул в Ассанга обыкновенную серебряную звездочку, пятилучевик с бритвенно заточенными лучами. Ассанг молниеносно обернулся и отпрыгнул в сторону. Звездочка с почти неслышным свистом пронеслась рядом с его лицом, стукнулась о дольмен и со звоном упала на камень, и все-таки он отвлекся. Обычный огненный шарик, ничем не отличающийся от тех, которыми бросались крылатые вампиры, вырвался из ладони мага левого крыла и попал Ассангу в плечо. «Джжжж!» — успел сказать Ассанг и упал. Тело его странно замерцало, изогнулось в судороги и пропало. Только кучка одежды глупо валялась на камнях, разметав пустые штанины и рукава. Тури и Морону показалось, что их вновь настигла магическая слепота. Но длилась она лишь крохотный обломок мгновения. Зрение вернулось к Матхету и Анхайру. Обычное зрение оборотней, лучше звериного и человеческого, но несравнимое с истинным взглядом. Заклятие истинного взгляда развеялось с исчезновением Ассанга. Седрекс обессиленно шагнул назад, взмахом руки отсылая оба крыла магов в обычный бой. Поединок с Ассангом исчерпал его мощь. Ему нужна была передышка, чтобы восстановить способность управлять силой 11. Аншан сверкнул глазами на предводителя. «Зачем беречь магию? Вот он, трон!» «Есть еще Ульфинор», — холодно сказал Седрекс. «Я опасаюсь шерхов. И тебе того же советую. Или ты не совладаешь с двумя недоносками без помощи магии?» Аншан томно улыбнулся. Сверкнули белые зубы под щеточкой черных усов. Двое оборотней оказались перед стеной из 10 бойцов. Моррон не медлил. Он хмуро усмехнулся и шагнул вперед. Опережающий совершил филигранный проворот и обрушился на коренастого мага-человека одного из 11. Тури, лишившись магического зрения, растерянно заморгала. Она попыталась воспользоваться внутренним взглядом, который вел ее к Унарине, но это была ошибка. Все вокруг сверкало таким нестерпимым золотым огнем, что Тури в ужасе мысленно зажмурилась. Нет уж, магию лучше оставить чародеям. Да где же Ассанг, джерхова задница? Неужели Седраксу удалось отправить его во тьму? Седрекс вполне мог рассчитывать на успех. 10 против двоих. Он не учел только одного. Маги редко владеют мечом лучше наемников или лучше телохранителей. Моррон быстро ранил двоих магов в левом крыле и оглушил третьего, а сам всего лишь слегка царапал щеку о чужую гарду в стремительном выпаде. Тури осталось стоять, привалившись спиной к дольмену. Двое светловолосых магов с длинными северными мечами насели на нее, загородив от остальных. Девушке приходилось трудно. С любым другим мечом в руке она давно бы рухнула под клинками северян, но опережающий, казалось, сам рвался навстречу вражеской стали. Мечи северян тоже были непростыми. Текучая вязь рун опоясывала длинные рукояти, переходя в узор плетеных гард, ветвистых, как растопыренные оленьи рога. При каждом скресте с опережающим магические клинки вспыхивали ярко-зеленым светом. Тури только щурила глаза и берегла дыхание, стараясь поспеть рукой и всем телом за движением опережающего. Схватка поглотила ее целиком. Стрелы у магов к этому моменту уже закончились. Остались в телах врагов, разбросанных в первом и втором кругах у Нарины. В глазах Морона, окруженного врагами, сияла мрачная радость боя. Анхаер был в своей стихии, он рубил с плеча, он колол врага острием, он отражал несколько ударов одновременно, не упуская возможности врезать противнику ногой по колену или в пах. Опережающий в его правой руке уже даже не пел, а стонал от наслаждения боем. В левой руке Анхаера сверкал узкий хорингский кинжал, острый как игла. Морон коротко и мерно выдыхал в такт ударом. «Эх! Эх!» Из пятерых его противников ни один не оставался невредимым. Правда, у Анхаера тоже текла кровь из рассеченного предплечья, а царапина на щеке уже не кровоточила. Хорингам, наконец, удалось сократить число призрачных. Тил и Ульфинор дружной двойной вязью заплели черный клинок предводителя плащеносцев, а третий хоринг в цепе наотмашь рубанул мечом. Хлынула чужая кровь, орошая бесплодный камень, и призрачный, издав шепчущий стон, осел под ноги. Секундой позже черный клинок его товарища пришел за жизнью Тила. Последний хоринг из отряда Иланда выронил меч и упал на колени, а потом ничком повалился в лужу темной крови призрачных. Лужа быстро краснела. Их хорингов осталось семеро. Ульфинор отступил за спину Роэна и в немом отчаянии поднял взор к небесам. Черное солнце ночи застыло в зените. Звезды влажно мерцали в темном небе. Мир ждал победителя. Теперь на трон могут взойти либо 11, либо трое. Но хоринги и в этот раз потеряли шанс победить, хотя пока и не проиграли. «Таэл Куома Туано!» — крикнул старший из хорингов. «Сан Ма Шерху Нарина!» Хрустальный тающий звук откликнулся из-под небеси. Ульфинор повернулся к своим. Хоринги продолжали бой с призрачными противниками, не снижая темпа. Ульфинор знал, что его спутники, как и он сам, только что распрощались с жизнью. Они шли в Унарину, чтобы победить. На что им жизнь без победы? Теперь хоринги ждали, что скажет предводитель. «Я чувствую, что Асанг вышел из игры», — спокойно произнес он. «Но он жив. А значит, трое оборотней еще могут прийти к победе, если мы им поможем». «Поможем?» «Да!» — воскликнул молодой Халимор, отчаянно бросаясь под клинок призрачного. Остальные хоринги откликнулись молча, мысленно. И старшие приняли решение. Они отдадут свои силы, умения и жизнь, чтобы трое взошли на трон. Халимор отбил страхующий веер противника и достал его мечом. Хорошо достал, начисто отрубив левую руку и повредив бок. Призрачный молча рухнул на землю. Тяжело раненый Роэн отразил выпад своего противника, резко побледнел, схватился за бок, разрубленный хоргом еще в первом круге у Нарины, и упал на колени. Меч призрачного, летящий в голову Роэна, перехватил синт, а Роэн с трудом отполз на несколько шагов и скорчился у подножия дольмена. Один из оставшихся плащеносцев рубанул Халимора черным мечом. Он метил в шею, но молодой хоринг увернулся, и черный клинок рассек ему плечо. Ульфинор позволил себе лишь один миг скорби и печали о потерянной цели. Бой продолжался. Предводитель хорингов оглянулся, чтобы узнать, как обстоят дела у союзников. Дела были плохи. Двое оборотней из последних сил отбивались от магов. Седракс руководил боем, сменяя мечников на острие атаки. Раненые ушли за спины остальных. Против Морона сейчас действовали двое. Аншан с кривым хадасским мечом и невысокий коренастый маг, работавший мечом и длинным кинжалом. Тури разрубила бедро одному северянину, и его место тотчас занял другой маг. темноволосый, чем-то похожий на Хоринга. Северянин, поколебавшись, бросил ему свой клинок. Но новый противник Турии оказался довольно слабым мечником. Он владел клинком хуже, чем рыжая девушка Матхет. Опережающий без устали плясал в руке Тури, но сама она уже устала, и по ноге ее стекала кровь из колотой раны в боку. «Лаэли! Синт!» — позвал Ульфинор тех спутников, кто лучше прочих владел магией. Синт был ранен в руку, Лаэли — в плечо. Они поняли его без слов. Старые боевые товарищи, стоявшие рядом с совсем молодым Ульфинором еще на студенных Халецких перевалах, отражавшие вместе с ним атаки хоргов у башен Дессена и даже помнившие мир без людей. Они слаженно ушли из строя за вожаком. Трое оставшихся хорингов отчаянно насели на троих плащеносцев. Ульфинор, Лаэли и Синт появились за спиной Морона, обошли его и дружным напором отбросили левое крыло магов на шаг другой. Седрикс при виде Ульфинора зло усмехнулся и расправил плечи, сбрасывая остатки усталости. «Хей! Ян! Твевара!» — окликнул он магов, которые осыпали ударами Тури. «Возьмите шерхов!» Моран получил долгожданную передышку. Под градом катился с него, волосы торчали, как сучья из старого вороньего гнезда. Он погрозил мечом коренастому магу, самому сильному мечнику из одиннадцати. «Поднимайтесь!» — прохрипел Ульфинор оборотню. «Поднимайтесь на трон!» Хоринги отдали себя в распоряжение союзников. Но Морону требовалось несколько мгновений, 2, 3 или даже 5, чтобы сообразить это, и теперь старший досадовал на медлительность Анхайра. Какой же он тугодум и растяп, этот оборотень! Почти как человек! «Шевелись, Анхайр! Где Асанг?» Моран не знал. Лю Асанг как упал, рассыпав одежду, так больше его Моран и не видел, не до того было. А Тури, неожиданно оказавшись без противников, опустила гудящую руку с пьяным от крови опережающим, растерянно огляделась и шагнула влево к Морану, переступая через одежду Асанга, которая валялась на земле бесформенной грудой. Но вдруг споткнулась от чье-то невидимое тело, легкое, как приятель-корневик Скри. Это определенно был не человек, потому что у людей не бывает крыльев. Тури нагнулась и осторожно провела рукой по телу невидимой птицы. Птица лежала, неловко подвернув под себя одно крыло. Шелковистые перья упруго спружинили под пальцами Матхета. Тури нащупала край крыла, подсунула под него ладонь. Перья на груди птицы были влажными, а под ними неровно и тихо билось сердце. «Асанг?» «Тьма!» — заорал Моран. «Тури, что ты там ищешь? И где маг?» Тури решилась. Она положила на землю меч, благодарно коснувшись клинка. «Спасибо тебе, опережающий!» Тури подхватила обеими руками легкое тело птицы. Невидимые крылья хлопнули ее по коленям. Крылья у птицы оказались огромными, раза в 3 больше, чем можно было предположить по размерам туловища. «Да вот же он!» Рыжая девушка повернулась к Анхайру. Моран ощупал взглядом ее поднятые перед грудью руки с растопыренными пальцами. Руки казались пустыми. Моран бросил взгляд на одежду Асанга под ногами Тури, и в глазах его мелькнула искорка понимания. «Так», — утвердительно сказал Анхайр и крикнул в затылке хорингам, «держитесь, мы наверх!» Ульфинор коротко кивнул, выбрасывая вперед руку, сжатую в кулак. В 2 шагах перед ним седоволосый маг охнул, хватаясь за разбитую скулу. Под глазом у него стремительно набухала шишка, а Моран вдруг не кстати подумал, что у Ульфинора, возраст которого измеряется сотнями кругов, в черных волосах нет ни одной седой нити. Получается, хоринги не седеют? Или даже премудрый Ульфинор еще не стар? Тогда Халимор совсем мальчишка, совсем-совсем. Моран обернулся туда, где тройка хорингов окружила последнего чужака в призрачном плаще. Именно в этот миг призрачный подпрыгнул и обрушил черный клинок на шею Халимора. Юный Хоринг упал. Два коротких хорингских меча вонзились в незащищенные бока призрачного, но он и без того вложил в прыжок и удар последние силы на землю, он рухнул уже мертвым. Моран дернулся было к упавшему Халимору, но до боли закусил губу и повернулся к трону. Все это заняло считанные мгновения. Атури, прижимая к себе невидимое тело Ассанга, уже рвалась к черной каменной пирамиде. Маги Седракса вновь развернули оба крыла. Ульфинору, Лаэле и Синду приходилось отступать. Седракс досадливо косился на Тури и Морона, карабкающихся на высокие ступени трона. Чтобы смять хорингов, много времени не потребуется, пожалуй, он успеет. Успеет, прежде чем двое оборотней окажутся на троне и приведут в чувство третьего. Одно только плохо, на хорингов почти не действовала магия. Они сами, казалось, были магией, и все ухищрения Седракса не приводили ни к чему. Оставалось уповать только на железо, которое, увы, благосклоннее относилось к Даэну Ассангу и его спутникам, чем к одиннадцати. К троим хорингам быстро присоединились еще двое. Плащеносцев больше не осталось. Раненый Халимор полз по камню к месту схватки, словно ему не все равно было, где умереть. Впрочем, чувствовал Седракс, Халимор не собирался умирать прямо сейчас. Он цеплялся за жизнь, и не столько из любви к жизни, сколько от желания помочь уцелевшим собратьям. Но магов было больше, и хотя почти все они были легко ранены, их по-прежнему оставалось 11, а хоринги были измотаны тяжелой схваткой с плащеносцами. Двое северян наседали на Синда. Коренастый мечник на Ульфинора, Аншан и Рунси на Лаэли и Хоринга со шрамом на щеке. Старым, давно заросшим шрамом, из правого крыла с мечом оставался только маг Анхайр, бьющийся с последним Хорингом. Седракс сосредоточился и прошептал заклинание разящего взмаха. Ульфинор, Хоринг со шрамом и Синт одновременно вскрикнули. Синт, не совладавший сразу с двумя рунными клинками северян, остекленелым взглядом поглядел на трон. Из груди его торчал один из северных мечей. «Ха!» — злорадно отметил Седракс. «Еще один!» В тот же миг Хоринг Лаэли достал Рунси и добил бы его, если бы не Аншан. Изогнутый хадасский меч отвел смерть на несколько дюймов в сторону, и клинок Лаэли ткнулся в неподатливый камень с тихим отчетливым звоном. Рунси, зажимая располосованный бок, отступил. На его место бросился один из северян. Крылья смялись, не сохраняя более боевого построения. Седракс поморщился, но решил, что проще все оставить как есть, чем пытаться навести порядок. Время истекало. Матхет и Анхайр, склонившись над невидимым Ассангом на последней ступени пирамиды, отчаянно тормошили тело птицы, но Даэн, крылатый оборотень черного солнца, не шевелился. Только сердце птицы все еще стучало, отмеряя мгновение полночи. «Саэтватой унарина!» — прошептал Ульфинор, споткнувшись и упал на камень. Коренастый, связав меч предводителя хорингов хитрым вывертом, вонзил Ульфинору в грудь короткий варварский нож-зубастик. «Ульфинор!» — в отчаянии крикнул хоринг со шрамом на щеке, и в тот же миг Аншан кончиком меча вскрыл ему горло. Лаэли пытался заслонить собрата клинком, но ему помешали. Ненависть затопила душу хоринга, а Седракс, почувствовав, что старший на миг потерял контроль над собой, ударил его касанием пустоты. Лаэли безмолвно упал на спину. Смертоносный клинок Аншана просвистел над его лицом, но не задел хоринга. Впрочем, это было уже неважно. Аншан повернулся к трону, и злорадная улыбка заиграла на его тонких губах. Северяне и коренастые прижали последнего из еще сражающихся хорингов к дольмену и хладнокровно изрубили в куски. Седрекс злорадно захохотал. Все. Они сокрушили всех соперников. Почти всех. И их по-прежнему оставалось 11. Никто из его отряда не был мертв, хотя почти все были ранены. Но раны на троне не в счет. К тому же стоит дойти до трона, как всякие раны тут же перестанут волновать победителя, ибо победитель властен над многим, не только над ранами. «Наверх!» — крикнул Седрекс. «Все наверх! Быстро!» Маги прекратили добивать хорингов и повернулись к трону, но успели сделать только самые первые шаги. Раненый Халимор приподнялся из последних сил, нашарил рядом с собой окровавленный нож и без замаха метнул в одного из врагов, в идущего последним темноволосого, как хоринг, мага с северным рунным мечом. Моран как раз поднял голову и увидел бросок. Халимор был далеко, дальше, чем может толково метнуть нож, даже стоя умелый воин. И тем не менее нож, словно окровавленная молния, рассек ночь и вонзился прямо в шею магу. Темноволосый дернулся, чувствуя, как цепенеет позвоночник. Последним усилием воли призвал на помощь всю свою магическую силу и умер, так и не успев понять, что магия не поможет. Седрекс, еще не веря, глядел на труп Темноволосого, на крушение всех надежд победить и занять трон. «Кьян!» — позвал он, словно мертвый мог откликнуться. Кьян не откликнулся. Не мог. А Халимор, искривив губы в торжествующей гримасе улыбки, без чувств рухнул на камни. Он был счастлив, потому что хоринги тоже не любят напрасных жертв. А последний его бросок сделал все предыдущие жертвы не напрасными. «Тьма!» — в отчаянии закричал Седрекс, воздев руки к небу. Он заглушил даже песнь демонов ночи. «Я убью вас всех! Асанг, оборотни паршивые, я убью вас! Пусть я не могу теперь победить, но и вам не победить тоже. Слышите? Вперед, отродье, на трон!» Маги, на миг застывшие, снова шагнули к ступеням. Все, кроме Седоволосого с разбитой скулой. Этот вдруг опустил меч, зло плюнул под ноги и решительно пошел прочь от трона. «В чем дело, Шагриба?» — окликнул его Седрекс. «Я ухожу». Не оборачиваясь, бросил тот. «Нам уже не выиграть. А драться впустую я не люблю, ты же знаешь. Зритель вернее уцелеет». Седрекс скрипнул зубами и ничего не ответил. Вслед за Шагрибой к дольменам направился маг Анхайр. Угрюмо, сутулившись, его Седрекс даже не окликнул. Коренастый маг-мечник секунду поколебался, но потом все же шагнул к трону. Кажется, он намеревался схлестнуться с Мороном, словно его сильно занимал вопрос, кто же из них лучше. Морон, наблюдавший за магами сверху, взялся за опережающего. Похоже, его тоже занимал этот вопрос. «Тури», — сказал он легко, и откуда брались силы, спрыгивая на ступень ниже, — «займись чародеем, я займусь этими». Тури неразборчиво огрызнулась через плечо, в том смысле, что и так занимается именно чародеем, а толку-то. Опережающий ликовал в руке Морона. Битва. Снова битва. Анхайр сшибся с коренастым, и некоторое время они обменивались быстрыми коварными ударами. Отдышавшийся Морон, казалось, забыл о ранах и сражался с неистовством слепой стихии. Его чувства и навыки обострились. Он радостно чувствовал, насколько он, оборотень, быстрее человека и точнее. Коренастый, получив несколько царапин острием меча, отступил. Не иначе он тоже подумал, что зритель вернее уцелеет, чем сражающийся. И он ушел в сторону к Шагрибе и магу Анхайру, отстраненно прислонившимся к дольменам третьего круга. За Седрексом из десятки избранных магов теперь следовали только шестеро. Впереди всех Аншан, Рунси и северянин Твевара. Моран встретил их на очередной ступени. Быстрота реакции Анхайра спасла его по меньшей мере трижды, прежде чем Рунси лишился головы, а Аншан и Твивара поняли, что просто с наскока Морана не взять. Но усталость вернулась. Моран выдохся быстрее, чем ожидал, тем более что пять магов с клинками — непосильная задача даже для гения фехтования. Он был трижды ранен серьезно, не считая мелких царапин, и две раны пришлись на правую руку. Пожалуй, если бы в руке Анхайра был не опережающий, а другой клинок, Моран уже не мог бы его удерживать. Но магический меч словно сросся с ладонью. Моран прижался к каменной тверди трона, из последних сил отбивая сыплющиеся на него удары и истекая кровью. А за спинами уцелевших магов Седрекс сотворил сеть и ловко накинул на Анхайра. Светящиеся липкие нити опутали Морана, опутали опережающие, лишили возможности двигаться и защищаться. С торжествующим воплем Аншан размахнулся изогнутым хадасским клинком. «Тури!» — пересохшими губами прошептал Анхайр. Он сам не знал, то ли прощался со спутницей, то ли звал ее на помощь. Но Тури знал. Она шла в Унарину, готовая либо победить вместе с серым братом, либо умереть вместе с ним. Лучше победить. Моран звал на помощь, и она отвернулась от неподвижного чародея, готовясь спрыгнуть вниз и встать бок о бок с Анхайром. Рука ее машинально потянулась к бедру, но ножны опережающего были на Моране, а клинок она оставила под дольменом. И метательных ножей при ней больше не было, и стрелы были давно истрачены на врагов. Хадасский кинжал за поясом. Этого мало. Карса умеет справиться с противником без всякого оружия. Но сейчас Тури была человеком. Что делать? Когда нет когтей, нужна сталь. Что-то шевельнулось в заплечной сумке, и Тури вспомнила про подарок рудного стража. Она выхватила железную шишечку, чувствуя, как вздрагивает под пальцами бутон смертоносного цветка. Клинок Аншана рвался к горлу спеленутого заклинанием Морона. Тури размахнулась, она еще успела подумать, не пострадает ли Анхайр, когда стальной цветок оживет прямо перед ним, но медлить было нельзя. Точным броском Тури отправила железную шишечку в переносицу Аншана. Шишечка коснулась лица мага и взорвалась. Стальной бутон раскрылся, превратившись в шар, усаженный острыми шипами. Аншан закричал пронзительно и жутко, роняя меч. Длинные шипы пробили кость и впились ему в мозг. Из переносицы брызнула кровь, заливая магу глаза, а из соцветий железной джерховой колючки выстрелили в разные стороны острые веретенца длиной в палец. Морону показалось, что из головы Аншана вырвалась стая стремительных и злых шершней. Он невольно закрыл глаза, ожидая стальных укусов, но в следующий миг глаза его сами собой распахнулись от удивления. Пронзительному воплю Аншана отозвались другие голоса. Кричал Твивара, кричал даже сам Седрекс, и непонятно, чего было больше в его крике — злобы, негодования или обыкновенной боли. А Моран почувствовал, что невидимая сеть, стянувшая его тело, исчезла. И ни одна из живых стальных стрелок не попала в него. Железо умело отличать друзей от врагов. Тури тихо ахнула и бессознательно провела пальцем над правой бровью. Она смотрела на Аншана. Охотник на оборотней сморгнул кровь и с усилием поднял меч. Шипастый шар торчал у него во лбу, как чудовищная диадема. Моран встретился взглядом с Аншаном и дрогнул, впервые за весь долгий, страшный и кровавый бой в светлой Унарине. В глазах молодого мага светилась ненависть, которая была сильнее смерти. Аншан размахнулся. «Моран, бей, бей!» — отчаянно закричала Тури. Анхайр захрипел, вскидывая опережающий раненой рукой. На благородный и красивый удар у оборотня не осталось сил. Лезвие меча вспороло Аншану живот, и неловко вывернулась в бок, потянув за собой окровавленные кишки. Маг свалился к ногам Морона, заливая землю кровью, как пьяный наемник, грубо зарезанный в кабацкой драке. Моран оскалился и нетвердо шагнул вперед, отпихивая ногой труп Аншана. Навстречу ему уже двинулся Твивара, на ходу выдергивая из тела стальные шипы. И Седрекс, окровавленный и страшный, сделал шаг к трону. Тури застонала. Ей вдруг показалось, что битва никогда не окончится. Не будет ни победы, ни поражения. Мертвые будут вставать и идти на врага, сжимая мертвые клинки похолодевшими пальцами. Девушка тряхнула рыжими волосами и очнулась от наваждения, потому что на ступеньке рядом с ней слабо шевельнула крылом невидимая птица. Ассанг был жив. Все трое были живы, и победа была возможна и близка. Тури вдруг поняла, что надо сделать. Она подхватила невесомое тельце странной птицы и опустила его на верхнюю площадку трона. Мир вздрогнул и странно изменился. На какой-то миг прозрачная птица ярко засияла, она была отчетливо видна всего несколько секунд, но за это время ее облик навсегда впечатался в память Тури. Огромные кожистые крылья, как у гигантской летучей мыши, щуплые тельца, коротенькие кривые ножки с длинными когтистыми пальцами и большая лобастая голова с выпуклыми глазами в полмордочки. Голова странно похожая на человеческую, только с треугольными ушами выше линии висков, почти на макушке. А потом птица затрепетала, полупрозрачные веки медленно раскрылись, и Тури с восторгом и страхом узнала ее взгляд. Взгляд Ассанга, чародея Лю, лекаря Самира, наемника Доста, шамана Кхиса и рыжей девчонки, так напоминавшей маленькую Тури, той, что встретилась ей на железном поле у последней вехи. Только сейчас она поняла, что объединяло всех, что делало их смутно знакомыми и в то же время разными. Птица вздрагивала, ее тело вдруг стало растекаться по черному камню, а потом снова собираться воедино, но уже в новой форме. И ногой Ассанг поднял голову и обвел ночь все еще мутным взглядом, а потом встал на колени, а потом легко поднялся и, подхватив Тури ладонями под локти, без видимого усилия поднял ее над пирамидой, как будто она весила не больше птицы-невидимки, и поставил рядом с собой на трон. «Теперь победа», — сказал он, не шевеля губами, но Тури прекрасно услышала его и поняла не только сказанное, но и промысленное, не только настоящее, но и прошедшее, и, кто знает, может быть, даже будущее. На миг она почувствовала себя слабой и беспомощной. А потом могучая сила овладела ей. Она отважно повернулась к Ассангу спиной и сверху посмотрела на каменное кольцо Унарины. Не как скромная просительница, а как повелительница, имеющая право повелевать. — Ты оборотень? — молча спросила она у Ассанга. — Да, — беззвучно улыбнулся тот. — Я Даэн, оборотень третьего близнеца, того, который сейчас в зените, черного солнца Интар. Тури видела мир не только своими глазами. Все, кто был сейчас во внутреннем кольце, служили ей, каждый по-своему, даже демоны, поющие в ночи, даже стражи каменного леса, даже Седракс. Но только Ассанг был ей равен. Ассанг и... «Моран!» — крикнул Ассанг, и на этот раз голос его сотряс дольмены, как штормовая волна заставляет содрогнуться скалы. Окровавленный, изнемогающий Анхайр не обернулся. «Держитесь, Артаджерхмабай!» — крикнул он с яростью отчаяния, обрушив клинок на Твивару. Тот отразил удар без особой уверенности и вопросительно посмотрел вверх. «Бросьте оружие!» — повелительно крикнул Ассанг, и в голосе его гремел гром. «Повинуюсь, достигший», — почтительно сказал Твивара, склонился перед Мороном и положил меч к его ногам. «Иди к нам, брат», — смело сказала Тури. Морон, не выпуская опережающего из рук, быстро поднялся к вершине пирамиды. Взгляд Твивары, опустившего оружие, вернее, верного, сказал ему о том, что победа за ними. Но он все еще кипел горячкой боя и расслабляться пока что не собирался. Пока жив хоть один враг, расслабляться нельзя. «Я прошу об одном», — сказал он, — «как бы вы ни изменяли мир». «Нет!» — пронзительно крикнул Седрекс, и в голосе его уже не было ничего человеческого. «Так не будет!» Дольмены дрогнули. Низкий и могучий гул заставил дрожать даже скальное основание светлой Унарины. Седрекс, подобрав меч Аншана, бросился вверх по ступеням следом за Мороном. Тот обернулся и спокойно направил лезвие опережающего на мага. «Ты приступил завет?» — полуутверждающе спросил сверху Ассанг. «Да!» — отчаянно крикнул Седрекс, отводя меч для удара. «Я не дам тебе победить! Тебе не дам!» «Тогда уйди!» — сказал Ассанг. А в следующий миг звенящая суть мира, воплощенная в Айрансааре, опережающим предстоятелем незваным, вонзилась в грудь того, кто восстал против самой Унарины, и рассекла его сердце. И только легкая тень замерла на мгновение над рушащимся к подножию трона магом и поклонилась Ассангу. «Я ухожу, достигший», — шепнула сама ночь, и тени не стало. Тело Седрекса тяжело ударилось о черный камень. «Иди к нам, Морон», — повторила Тури. Анхайр, тяжело дыша, поднялся наверх, но у самой верхней площадки остановился. «Я прошу об одном», — повторил он. «Ты желаешь», — поправил его Ассанг, — «ты не должен просить». «Джерх, желаю! Пусть Хорингам найдется место в том мире, который вы сейчас придумываете, и пусть это место будет достойно их гордости и чести». «Кто смел бы унизить старших?» — улыбнулся Ассанг. «Тех, что возвели нас сегодня на трон». «И это...» — Морон запнулся. «Я понимаю, погибших не вернуть, но помогите хоть раненым». «Поднимайся», — сказала Тури. «Они умирают, пока ты стоишь там». «Когда ты станешь рядом с нами», — сказала Санг, — «время возобновит свой бег. У нас его будет не так уж много, до рассвета». Морон о чем-то напряженно думал. Потом вдруг решился. «Мы дошли?» — требовательно спросил он. «Да», — твердо ответила Санг. «Ошейник больше не нужен?» «Сейчас уже нет». Морон молча выхватил хорингский кинжал. Тури изумленно подняла брови, а Санг чему-то улыбнулся. Анхайр сорвал ремешок с шеи и решительным движением вспорол шов глухого кармашка. Красная стеклянная бусина выкатилась из складки кожи, и каплей крови упала на черный камень трона. Обычная маленькая стекляшка. «Я так и думал», — пробормотал Морон, и одним шагом стал рядом с Тури и Ассангом. Время дождалось этого шага и рванулось вперед.